эти неприятности свалились не на твою голову, хотя и имеют к тебе некоторое отношение. Мешанина из ее переживаний привлекла кого-то из мира духов, из этого мира. А потом он нашел кого-то еще, за кем и охотится. Он нашел Нину. И она закрыла глаза, пытаясь припомнить, что сказал Бонс перед тем, как она подколола его насчет вампиров. Что-то о слабеющем духе. Нет, он употребил выражение «лишившейся силы». Дух искал источник энергии, какую-нибудь девичью душу, чтобы восполнить потерю своей собственной. Иш открыла глаза и с внезапно вспыхнувшим подозрением уставилась на Лусевен. «Разве найдешь более подходящую кандидатуру на роль охотящегося духа, чем эта женщина, сидящая прямо перед ней?» «В чем дело?» — спросила она Лусевен. «Что вам от меня нужно?» Лусевен ответила ей той самой сводящей с ума улыбкой. «Не искала я тебя», — сказала она. «Пришла ты...» «Да-да, я наткнулась на вас, только это было чистой случайностью». «В стране духов не бывает случайного стечения обстоятельств». «Вы сводите меня с ума!» — закричала Эш. Лусевен покачала головой. «Безумна вся эта страна», — сказала она. «Вспомни, что я говорила тебе. Все, что ты здесь видишь, совсем не обязательно выглядит именно так. Это лишь твои ощущения. Ты видишь так, как тебе нужно, чтобы это было». «Мне нужна помощь», — сказала Эш. «Для этого-то я и здесь». Эш прищурилась. Она снова внимательно посмотрела на Лусевен. Та по-прежнему кое-какими манерами напоминала Боунза. Но что-то не похоже, чтобы Лусевен смеялась над ней. И почему ей все время кажется, что они с Лусевен давно знакомы? Было в ней что-то такое, как будто на кончике языка вертится имя, которое никак не можешь вспомнить. «Все, что ты здесь видишь, совсем не обязательно выглядит именно так». «Хорошо. Тогда куда же все это делось?» «Это лишь твои ощущения. Ты видишь так, как тебе нужно, чтобы это было». «Да настоящая ли сама Лусевен, или эта женщина всего лишь плод ее собственного воображения?» «Вы можете отправить меня домой?» — спросила Эш. Лусевен кивнула. «А как же твоя сестра? Она мне не...» — начала была Эш и вздохнула. «Ну, пожалуй, в какой-то степени они и были сестрами, или, может быть, ей пора относиться к Нине как к сестре». «А что с ней?» — спросила она. «Если ты хочешь помочь ей, то делать это нужно здесь». «И что же мне нужно сделать?» «Столкнуться лицом к лицу с тем, что причиняет ей страдания». «Прекрасно». «Да для Нины лучшим подарком было бы, если б Эш убралась вон из ее комнаты и вообще из дома, и никогда больше не возвращалась».